Глава 9. Тень сомнений. Проснулся около 11 утра. Алиса по-прежнему крепко спала, сладко посапывая, поэтому я тихо встал, боясь ее разбудить, оделся и вышел в кухню. Не успел туда зайти, а входная дверь отворилась, и в нее прошла бабушка в старом дождевом плаще с двумя железными ведрами воды. «До сих пор дождь идет?» – спросил ее. «Пока притих. Так, покрапывает маленько», – ответила она, раздеваясь. «Ты в порядке? После вчерашнего?» «В полном!» – нехотя пробормотал я, зачерпывая кружкой принесенную колодезную воду. «С Алисой что? Долго она так спать будет?» «До обеда. Может, чуть больше». «Да уж, напоила ты ее отварчиком». «И не переживай, Саш. Ей это только на пользу. Проснется, я ей еще кое-чего дам выпить». Увидев мой недовольный взгляд, бабушка поспешила добавить. «Не того. Просто полезный чай из безобидных травок». «Хорошо. Мне еще к тете Вере надо, я ей обещал зайти. Ты тогда за маленькой присмотри, успокой ее, если что». «Дело оно твое», – с недовольством протянула старушка, присаживаясь за стол. «Только куда идти? Скоро опять дождь сильный пойдет. Уж я-то знаю. Грязи там и так по колено, и не земля, а трясина одна, и супруге твоей не понравится, если проснется, а тебя нет рядом». «Пойду», — твердо сказал я, — «постараюсь успеть к пробуждению благоверной. Ты мне, бабуль, сапоги дай какие-нибудь резиновые и плащ на всякий случай». «Ладно, позавтракай хоть, накрыть?» «Да, пожалуй, подкреплюсь и пойду». Покинув избу, в первую очередь решил осмотреть место, где ночью отрубил голову упырю. Хотя я так и не поверил до конца в происходящее. Ничего особо интересного там не обнаружил. Садовый инвентарь, который вчера я с грохотом опрокинул, когда споткнулся, стоял на месте. Возможно, просто бабушка успела прибрать. Во дворе все чисто, если не считать грязи и сырости после проливного дождя. Единственное, что мне удалось найти, это несколько мертвых червей на каменной тропинке и остатков непонятной жидкости, там, где, по моим подсчетам, должна была лежать отрубленная голова. Тяжело вздохнув, я миновал забор и направился в гости к тете Вере. Дождь пока не пошел снова, но тучи над головой оставались густыми и черными. Где-то вдали гремел гром и имелась возможность на горизонте рассмотреть кривые линии молний. Деревенскую дорогу размыло так, что казалось, это сплошное болото. Местами засасывало по самое колено. Один раз я еле выбрался из грязи, едва не оставив там свой правый резиновый сапог. Настроение у меня оставалось спокойным, голова и мысли ясные, о минувшей ночи мало думал, словно все происходило не по-настоящему, не с нами. Будто посмотрел фильм или прочитал книгу, а к тете Вере иду за тем, чтобы обсудить его сюжет за чашкой горячего чая. В какой-то момент подумал, может, и не случилось ничего вчера? Просто галлюцинации. Мало ли каким чаем поет нас бабушка. Дала же она Алисе мерзкий отвар, от которого ту разнесло неслабо. Вот нам с женой причудилось одновременно. Но не складывается. Я-то бабушкиных зелий не пил в тот день. С другой стороны, что мешало старушке подсыпать мне какой-нибудь белины в еду? Для чего? Ладно, Саша, разберемся. Во всем разберемся. Добрался до нужного мне дома и, пройдя через калитку, собирался постучать в дверь избы. Не успел. Та отворилась раньше. «Здорово, ночевали?» «Слава богу! Ходи, Саш, давно тебя жду!» — беспокойно сказала стоящая в дверях тетя Вера. «В окошко тебя увидела». «Что-то случилось?» — спросил я, снимая плащ. «Зачем ждете?» Она взяла у меня верхнюю одежду и сама повесила на гвоздик в прихожей. Затем, дождавшись, когда я разуюсь, немного помолчав, ответила на вопрос. «Сам догадываешься, по тебе вижу, что встречался ночью ты с покойным дедушкой своим». От ее слов меня передернуло. Что-то подобное было, я еще до конца не разобрался, что именно. Хозяйка предложила мне надеть тапочки, я отказался. Мы прошли в кухню, где нас ожидал самовар. «Вот ты молодежь!» — бодро воскликнула она, присаживаясь за стол. «Даже глазам своим не верите. Чего тут разбираться? Ну в чем? Ты его видел?» — кивнул вместо ответа. «Он был похож на того, кто вылез из собственной могилы». Снова утвердительный кивок. «Так в чем разбираться-то тогда, Саш?» «Мне мысль такая пришла, пока я к вам шел. Что, если бабушка нам с Алисой что-то в чай или еду подмешивает? Вот нам и причудилось. Нашел-таки научное объяснение, хлопнула тетя Вера себя по колену. Зачем бабке что-то тебе подмешивать? Старость не радость, тяжело выдохнул я. Хорошо, пущай по-твоему. Вот представим, только представим, что все это тебе пригрезилось. Расскажи, что в этих твоих видениях происходило. Только усё точно и по порядку. Поведал ей, что помню, в подробностях и с деталями. Слушала хозяйка молча, вдумчиво и не перебивая. Лишь когда я закончил, она начала говорить. О подобном я и думала. Ко мне он тоже приходил вчера. Видать, еще перед тем, как к вам заглянуть. Ходил вокруг дома, в окна заглядывал, рычал, царапался, в дверь стучал, затем ушел. А вы что делали все это время, пока он ошивался по двору? С неподдельным любопытством поинтересовался я. «Что я могла делать?» — отмахнулась она. «Молилась возле иконки и штырь деревянный сжимала». «Скажите, правда, что пока упыря в дом не пригласишь, он сам войти не сможет?» «Не знаю. Проверять желания у меня нет. У бабушки спроси, а она поведает». Тетя Вера легко зевнула и вдруг воскликнула. «Кстати!» «Господи!» – вздрогнул я. «Что вы меня все время пугаете? Я вроде не икаю». «Извини, Сашенька, просто вспомнила. Ты говоришь, что упырь звал твою Алису к себе. Хотел с ней познакомиться». «Ну да. Она еще сказала потом, что хотела пойти к нему, словно по гипнозу. Даже пример привела. Как уж и лягушка. Не хочу, а иду». «Усё сходится. Хочет бабка твою жену на съеденье мертвецу отдать». Тетя Вера начала быстро креститься, приговаривая. «Господи, спаси! Только зачем, я не пойму. Ритуал, может, какой готовит. Смотри оба глаза, Саша. Если дорожишь девушкой своей, не отдавай ее им». «Погодите», с сомнением возразил я. «Но ведь бабушка не могла знать заранее, когда я приеду с Алисой. Она вообще не знала, что мы приедем. Письмо-то мне вы отправляли». «Шурик, ты прости, конечно», — положила она руку себе на грудь. «Но твоя бабка самая настоящая ведьма, а она все знает». Я вскочил со стула. «Тогда надо срочно домой. Там же Алиса одна, мало ли что». «Да погоди», — силой усадила она меня обратно на стул. «Сейчас день, упырь у могилы лежит. Ничего твоей милой не станется, уж поверь мне. Давай лучше обдумаем, что делать далече». «Что делать?» – растерялся я. «Брать супругу в машину и обратно в Москву. Дорогу, конечно, размыло, но прорваться, я думаю, сможем до темноты. Потом вернусь сюда один». «От нечистой силы не убежишь так просто. Неужели ты этого еще не понял?» – стояла женщина на своем. «А раз она нечисть эта, вызов тебе бросила, придется его принять». «Хорошо», — согласился я. «Что я могу предпринять? Разрыть могилу деда Пети и кол ему в сердце загнать? Да я не способен на это чисто психологически». «Не нужно никого раскапывать», — понизила она голос. «Я же тебе говорила, где-то в доме у твоей старухи должна храниться колдовская книга, которая полагается тебе по наследству». «Даже если так», — начал было я. «Не перебивай. Слухай внимательно меня. Вымани куда-нибудь бабушку и поищи ее. Если найдешь, хватай жену, книгу и бегом ко мне, пока бабка не хватится вас. А здесь вместе разберемся, как поступить. С этой самой книгой тебе не то, что какой-то упырек прислуживать станет, а усё кладбище поднять сможешь и приворожишь свою Алису так, что в счастливом браке до последних дней жить станете». «Этого я делать не хочу в любом случае». «Книгу искать?» «Жену привораживать. Пусть сама решает, чего хочет. Вчера вот ходили к кладбищу, наброски делать для картины ее. Так обратно бежали под дождиком, смеялись, обнимались. Думаю, налаживается у нас все. А нет, опять под конец истерику мне закатило. В общем, домой вернемся, захочет, даем на развод. Я тоже молодой человек, и мне это все надоело. «Понимаю», — сочувственно покачала головой собеседница. «Дело оно ваше, конечно, только домой еще вернуться надо. Ищи книгу, Саша, ищи!» «Я постараюсь», — после короткого раздумья пообещал я. «Ружишка серебряньями, патронами возьми все-таки, а ось не лишним будет». «Пожалуй, вы правы, возьму». Домой от тети Веры я старался добираться побыстрее. И без того отвратительная погода, казалось, портилась каждой секундой. Но спешил я не из-за нее, переживал за Алису. Теперь о светлых мыслях в моей голове не могло идти и речи. В мозгах все спуталось, перемешалось, я не знал, что делать, думать, чему верить. Как и тогда, на нашей свадьбе, я воспринял все за игру. Решил принять правила, предложенные всеми обстоятельствами и лично тетей Верой. Прорвемся. Веселее, правда, от такого решения мне не стало. Все равно наваливалась большая тень сомнений. В нашей избе оказалось жарко. Бабушка снова растопила печь и возилась возле нее. Чего она ее так любит? Неужели взаправду ведьма? Ведь печка с дровами – обязательный атрибут деревенской колдуньи. Первой мыслью, когда вошел в дом, явилась, чтобы старушка не заметила у меня обрез. Поэтому, присев на скамейку, я стянул тяжелые от грязи резиновые сапоги, а плащ, под которым, собственно, и спрятал оружие, решил пока не снимать. Проскочить в комнату и там уже его засунуть под кровать. Почти получилось. Вышел из кухни и меня, окликнув, остановила бабушка. «Чего плащ не снимаешь? Шибко замерз?» «Нет, просто хочу скорее посмотреть, как там маленькая». «Хорошо она», — вытерла старушка руки об фартук и приблизилась ко мне. «Что с ней будет? Отварчик я ей давала хороший». «Еще бы», — накачала бедную девушку какими-то жидкими колесами. «Не просыпалась?» «Нет, разбуди пойди. Спать много тоже вредно. Тебя во сне пару раз звала». «Меня?» — удивился я. «Что ты так поразился? Это нормально, когда после таких переживаний жена родного мужа во сне зовет». «Да, нормально». «Есть хочешь? 4 часа стукнуло. Долго гулял ты. Небось, у Верки было 5. Басин наслушался?» — прищурилась старушка. «Был, не стал отрицать я, тем более говорил утром, что иду именно к ней. Посидели, поговорили, не заметил, как время прошло». «Ну-ну». Бабушка отвернулась от меня и вернулась к печке. «Оружие ты правильно взял!» — крикнула она через спину. «Упыря им, конечно, не убьешь, но серебром поранишь сильно. Только смотри, Верка, кляча старая, просто так ничего не делает». Я не ответил, лишь мельком подумал про себя. Тоже мне старые люди друг на друга гонят. Скинув плащ, надобность в котором теперь отпала, пошел к Алисе с обрезом наперевес. Закинув его под кровать, подсел на край постели рядом с супругой. «Где шарахался?» Нежно потягиваясь, спросила она. «Не спишь? Это хорошо. В гости ходил, там засиделся, заболтался». «Не сплю. Так, дремала немножко. А ты под кровать закинул, что-то тяжелое. Разбудил окончательно. Что это, кстати, гиря?» «Обрез», — честно ответил я и добавил, — «серебряными патронами». «Значит...» — строгим и рассудительным голосом прошептала она. «Вчерашние события мне не приснились, и все произошло на самом деле». «Да?» — покачал я головой. «Ты так просто, вернее, спокойно об этом говоришь. Я удивлен. Самого в дрожь бросает от одной мысли и воспоминания о пережитом». «Это не она говорит!» Зашла в комнату бабушка с железной кружкой в руках. «Это так отвар мой на нее действует. Девица сейчас спокойна и бесстрашна». Старушка протянула тару Алисе со словами: «Пей, деточка». «Так, хватит!» — отодвинул я бабушкину руку в сторону от жены. «Это не тот!» — возмутилась хозяйка. «Просто отвар из успокаивающих травок. Там самое простое все, для укрепления нервов». Я не сводил от нее строгого взгляда. «Да правда», — обиженным голосом повторила она. «Ладно, пусть пьет». Когда Алиса выпила поднесенный ей напиток, и бабушка ушла из комнаты, я встал и закрыл за ней дверь, запер на крючок, чтобы больше та не входила так неожиданно. «Второе тоже, значит, оказалось правдой», — произнесла супруга не совсем понятную мне фразу. «Поясни», — снова подсел к ней. «Я вроде спала, а вроде и нет. Будто я находилась в пещере, и слова доносились до меня снаружи, откуда-то сверху, отдаленно, но четко и ясно. Ты разговаривал со мной, прощения просил». «Ах, ты об этом?» Я немного смутился. «Даже во сне с тобой душевно не поговоришь, пиявка мелкая». «Да, ты пойми». Она взяла меня за руку. «Я понимаю все, что ты не виноват, по сути, ни в чем передо мной. Ни в свадьбе нашей, ни в моих личных несчастьях, ни в том, что вчера случилось». «Знаешь», — хотел я возразить. «Не перебивай, Саш, дай сказать. Понимаю я все, а поделать с собой ничего не могу. Мне тебя тоже жалко, но как ни крути, по моей женской логике, в итоге виноватым я делаю тебя, сама потом на тебе же и срываюсь. А ты терпишь, просто берешь и уходишь куда-нибудь. Редко очень срываешься. Может, и получилось, чего у нас еще. Как там говорят, стерпелась бы и слюбилась, но за несколько дней такого не бывает. На это годы нужны. Если дети появились, тогда и стерпелась. А так, не надо нам мучить друг друга более. Наверное». «Я тоже об этом думал», — тяжело выдохнул я. «Приедем домой, там разберемся. Точнее, разведемся». «Да», — покачала она головой. «Спасибо, что понял». Супруга отвернулась к стенке. Я не услышал привычных всхлипываний. Обычно в такие моменты Алиса плакала. Видимо, все из-за бабушкиного отвара. «Алис», — тихо окликнул ее. Когда она посмотрела мне в глаза, продолжил. «Любишь еще его? Скучаешь? Сам не знаю, зачем спросил это». «Ты знаешь...» Она прикусила губу и, опустив голову, отрицательно ей покачала. «Ты знаешь, нет, больше нет. Как тебе объяснить? Тогда, на нашей свадьбе, он же был там. Я как маленькая девочка-дурочка ждала. Он что-то сделает, предпримет. Сначала надеялась, что, как в фильмах, когда нас с тобой спросят, согласны ли вы взять в жены и так далее, он скрикнет «Я против!» Скажет при всех, что любит, и заберет. Но он стоял и молчал. Ты понимаешь? Стоял и молчал. И это после всех слов, какие он раньше говорил. Потом думала, сейчас он пару стаканов спиртного опрокинет в себя, смелости наберется, и тогда прямо из застолья меня украдет. Тоже нет. Он просто трус и слабак, который вместо хоть каких-нибудь действий нажрался, словно свинья. Вот и все. Это очень мерзко и жалко. Чувствовала себя, будто грязью облили». «Да уж, вот это новость», – озадаченно протянул я. «Не самое приятное, конечно, зато по-честному. А раз так, что ты тогда плачешь, переживаешь из-за него до сих пор?» «Я же пытаюсь тебе объяснить, Саша, не перебивай». «Хорошо, продолжай». «Скучаю скорее по тому времени, когда была с ним, по человеку, которого сама себе придумала в нем, по иллюзиям, мечтам, той жизни, что я всегда строила в своих мыслях и которая так безнадежно рухнула. Навсегда. Недостаток творческой натуры. Создала свой образ человека, словно на холсте». «Не терзай себя». Я прижал ее голову к груди и стал гладить по волосам. «Будет у тебя еще счастье. Найдешь своего идеального человека. Найдешь». «Спасибо, что понимаешь. Только не очень мне приятно слышать от тебя все это. Давай, пока мы здесь, в деревне, к данной теме больше не возвращаться. Мне еще надо со вчерашним гостем разобраться». «Как ты это сделаешь?» Все так же спокойно спросила Алиса. «Есть мысль одна. Потом узнаешь. Пошли лучше вечерить. А то бабушка все возится у печки, наверное, уже раз 100 еду разогревала. Она такая, я помню». Выманить бабушку из дома, чтобы поискать таинственную колдовскую книгу, в тот день мне не удалось. Погода была отвратительная, и она сказала, дел у нее никаких нет, останется дома, оберегать наш с Алисой покой. До самой ночи не знал, чем себя занять. Ни телевизор включить, ни в компьютер зайти. Никаких других привычных городских развлечений. Алиса сидела на кровати и продолжала молча что-то рисовать в своем блокноте. Чтобы ей не мешать, я расположился за столом и, взяв с полки первую попавшуюся старую книгу, кладка печей своими руками, принялся читать. Так и просидел допоздна, не обменявшись с супругой и парой слов. Когда стемнело, я плотно задвинул все шторки в комнате, чтобы упырь не мог рассмотреть нас с улицы. Зажег свечи и керосиновую лампу, по возможности создав максимальную освещенность. Правда, при фитильном свете становилось жутковато. Это напоминало мне советский фильм «Ви», Но в абсолютной темноте оставаться еще хуже. Не поленился я, невзирая на дождь, сходить во двор и плотно запереть калитку, после чего Алиса согласилась пройтись перед сном до деревенского туалета. В целом все прошло спокойно. Затишье перед бурей? Не выходил вопрос из моей головы.